«Что ты, доченька, задумала?» — в ужасе бросилась мать к девушке, но старик осторожно отстранил Анастасию от дочери и попросил обоих родителей пока ни о чем Зою не расспрашивать, никого в тайну не посвящать, а по всем соседям распространить слух, что Зоя тяжко занемогла и слегла. Если кто явится проведать, близко к больной не подпускать, чтобы видели ее только в постели, изможденной и бледной. «Завтра в обед, — добавил отец Иоанн, — пусть Панайот сходит к срамнику Али Магомеду и расскажет ему, что дочь от волнения слегла, мол, очень потрясена его величием, оружием и богатством. Все, что он скажет, мне сразу же передайте. Будем дальше думать, как быть. А Василию беглецу пока место среди батраков не выделяться, никуда не ходить, делать в доме ту же работу, что все батраки делают. Храни вас Бог, дети мои, вечерняя заря — серебро, утреннее — золото». В глинобитном здании канцелярии сам начальник занимал две просторные задние комнаты, затененные деревьями маленького садика. В дальней комнате этого присутственного места Забит пребывал в служебные часы, восседая на подушке, брошенной посреди ковра. Низкий столик перед ковром — служил Забиту для раскладывания служебных бумаг. Во второй, ближней к входу комнате, начальник принимал посетителей. Там сидел писец. В остальных комнатах канцелярии всегда толпились запти, просители, мелкие чиновники. Сюда же приводили людей, которых запти находили почему-либо подозрительными и задерживали на дороге, на пристани или на базаре. Запти — полицейские. Старосту поселка Панайота Зуриди начальник обычно принимал у себя в задней комнате. Так было и на этот раз. Выслушав взволнованные слова Панайота о болезни дочери, Али Магомед сидел на своей подушке молча, недоверчивый, раздосадованный, озабоченный. Что это? Непредвиденная уловка раев или настоящая болезнь? Какая досадная помеха так хорошо задуманному плану? В молчании прошло несколько минут. Наконец Али Магомед, крякнув, нарушил тишину. «И ты говоришь, что она заболела от волнения? Вчера она была здорова, как серна в горах. Зачем же ты так напугал свою дочь, Панайот Зуриди? Ты же мог вчера слышать, как умело я вел с ней беседу. Брал бы пример. Меня никогда не боялись женщины. Очевидно, ее взволновала оказанная ей честь. И твое величие, блеск твоего оружия и имени Сардар, — поспешил добавить староста. «Да, возможно, возможно», — согласился Али Магомед. «Так когда же она, по-твоему, может поправиться? Я страдаю от любви к ней», — добавил он как бы в задумчивости. «Бакалум, Сардар», — на турецкий лад отвечал староста. «Бакалум? Устойчивое выражение у турок вроде «поживем, увидим». Керим Аллах. Керим Аллах — Бог милостив. Но послушай, старик, может, она не понимает, что ее ждет высокая судьба? Может, она сомневается, что я возьму ее в жены и боится остаться простой рабыней-наложницей? Скажи, она верит в свой счастливый жребий? Она боится верить в него, Сардар, успокой ее. Твою дочь ждет почетное ложе, и судьба ее поистине будет высокой, слышишь? Зоя ждет богатства, скажи ей. А лечить ее я пришлю знаменитого эмира, знахаря, из Санжака Чаталджи. Эмиры, обедневшие потомки княжеских родов и миров, считались наделенными чудодейственной силой. Они знахарствовали у мечети. «Он будет у тебя не позднее завтрашнего дня. Когда он вылечит ее, я озолочу его. Ступай, успокой и обрадуй мою будущую супругу». Поп Руан нахмурился, узнав, что Али Магомед обещал прислать лекаря эмира. Он чует обман и хочет проверить, серьезна ли болезнь.